эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 сентября 2018 года, вторник. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей! Здравия всем! И мы сегодня будем разбирать тему государства и род. Причем род с большой буквы, а это к чему-то да обязывает. Точка различия целей, то есть государство и род, и в чем они отличаются, какие цели у них свои и чем они, значит, друг дружку похожи или не похожи. Вот теперь, чтобы уже не затягивать нам как-то так очень все это сильно, Андрею я предлагаю посмотреть в камеру и начать уже свой доклад. А после того, как мы послушаем Андрея, перейдем ко второй части, в которой будем отвечать на реплики и вопросы, проявленные вами, мои друзья, в чате Народного славянского радио, slavradio.org, это наш сайт, slavradio, одно слово, .org. Там есть беседка-чат, ищите, пожалуйста, верхнее правое меню выпадающее. И также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Найти нас очень просто, никаких проблем нет. Вы также, напоминаю, можете подписаться и поставить еще колокольчик, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о начале живых эфиров и о выходе новых каких-то программ. Вот после этого объявления я предлагаю Андрею включиться в беседу в роли докладчика и рассказать нам по теме «Государство и род. Различие целей». А потом, как я уже сказал, во второй части мы уже пообщаемся на тему выступления и на теме, основываясь на тех репликах и замечаниях и вопросах, которые мы получим от вас, наши зрители и слушатели. Пожалуйста, Андрей. Добра и любви всем. И сегодня мы поговорим о государстве и роде. Родовое воспитание, оно довольно сильно отличается от того воспитания, к которому привыкли мы. Государственное воспитание предполагает детские сады, школы, высшие учебные заведения, систему наставничества на предприятиях, которой уже почти нет. В роду же все происходит естественным образом. Люди разных возрастов творят для преображения мира. Самые маленькие приобретают навыки, помогая и наблюдая, и являясь частью общего процесса. То есть все, что люди делают, они делают набело. И самое главное для человека – научиться тем навыкам, которые есть в его роду. И он сам может выбирать, чему больше уделять внимания, времени, сил. Он изучает живой мир, так как этот мир и заложен вокруг него. Если роду удается в детях воплощать свои знания, свои умения и навыки, то этот род правильно воспитывает человека. И каждый человек, который живет и воспитывается в роду, становится правителем. Он вьет свое пра. И каждый человек оценивает всех, кто есть в роду. Все люди оценивают всех. И здесь не спрятаться, не затеряться. В роду ты всегда на виду. Но в роду есть старший. Он равный, он всегда с вами. Он старший. И все, кто каким-то образом находится в роду, должны его слушаться. И этот старший определяет все, каким должен быть род. Он настраивает его, он ладит его. Он отвечает за хозяйство, за обучение, за воспитание. И все, что происходит, лежит на его ответственности. Но это совсем не снимает ответственность со всех остальных. Если же мы посмотрим изначальную школу, как она задумывалась и начиналась, то изначально в школе была важна успеваемость и порядочность. И если что-то нарушалось из успеваемости и порядочности, то этот ученик считался неуспевающим или непорядочным.

А если мы этим возбуждением вселяем в себя какую-то нечистую силу, это совсем другое. В каждом зерне, в каждой сердцевине зерна есть источник жизни. И чем сильнее разложение в этой сердцевине, тем слабее в нем жизнь. И чем чище оно, тем жизнь в нем более ценная. Более ценная для всего. То есть, как земля рождает чистую воду, как дикий лес рождает чистые продукты. И сегодня мы живем в том пластмассовом веке, который производит пластмассовую продукцию, который производит пластмассовых людей, текучих, не умеющих организоваться, не имеющих вот этой структуры кристаллической. Соответственно, и все у нас немножко такое жидкое, текучее, пластмассовое, а все внутри себя имеет свою волновую характеристику, свое дрожание. И если мы излучаем пластмассовость, то она и происходит вокруг нас. Если мы не сопротивляемся, если мы каким-то образом воспроизводим только то, что в нас закладывается, то этим мы и питаем все вокруг себя. Такое все вокруг нас и становится. Соответственно, когда были там 80-е годы, государство очень хорошо, именно государство, очень хорошо прививало блатной жаргон, блатное отношение. Вот эта вот жуликоватая культура, она дала очень сильный, быстрый развал. Та пластмассовость, которая насаждается сейчас, та текучесть гендерная, то есть человек может не определиться с полом, человек может не определиться с профессией, со знаниями, да и вообще на все это наплевать. Она дает то, что общество разваливается полностью. И для того, чтобы общество как-то сохранить, начинают приглашать мигрантов. Именно для этого создают там какую-то иллюзию хорошей жизни здесь. Не иллюзию труда даже, а иллюзию того, что здесь можно хорошо жить. И те люди, которые приезжают, даже если они воспитаны в родовых традициях, как это, допустим, во многих исламских странах, то мы видим, что приезжая в Европу, все эти родовые традиции с них слетают очень быстро. И они не просто становятся одними из европейцев, они становятся теми людьми, которые начинают разлагать европейское общество. То есть они видят, что им дозволено гораздо больше. И это убивает те остатки родовой культуры, которые остались там, остались в России, вообще каким-то образом сохраняются. Когда идеи овладевают массами, как говорил классик, то они становятся реальной физической силой. И то, что сейчас творится, это результат того, что никто этому не сопротивляется. Когда создалось государство, для своей защиты оно должно было создать идеологию. Государство очень хорошо логикой оправдало наличие раба. В принципе, вся греческая цивилизация, ну, как мы ее знаем, потому что было очень много цивилизаций, которые мы не знаем, но очень много из тех философов, которые есть, они были нацелены для того, чтобы создать логику. И эта логика что-то оправдывала. И оправдывала прежде всего наличие раба. Когда эта идеология поднялась и стала народной, появился такой человек, как Аристотель, который уже создал полностью хорошую логичную систему, которая начала оправдывать любое убийство. Такой человек, как Александр Македонский, именно этой логикой подхватил людей на завоевание. В принципе, это та же идеология, которая была у Наполеона, у Гитлера, то, что мы лучше всех. Именно мы лучше всех. Все остальные, они, ну, как сказать, именно для этой идеологии была каким-то образом воспроизведена церковь. Точнее, религия, которая, убрав живое восприятие мира, поставила центром какого-то бога, непонятного и неизвестного. И ради этого бога, ради соответствия, точнее, этому Богу. Человек начал оправдывать все свои действия. Крестовые походы, завоевания, колонии. Люди, которые живут в родовом обществе где-то в Африке или в Южной Америке, в Австралии, они вроде как и не люди. Они не охвачены цивилизацией. Это что-то среднее между животными и недолюдьми. И таким образом создавалась идеология оправдания. И она создается и сейчас. Сегодня ломается старый центр. Ломается та американская система, которая господствовала последние там почти 100 лет. Господство денег. И создается какая-то непонятная система производства такого цифрового комбинаторного, которая начинает оправдывать еще больше. И именно в эту систему начинает складываться. Если мы посмотрим, точнее зададим себе вопрос, вот китаец, он как, более человечен, чем русский? Или более человечен, чем американец? Или европеец? Или индиец? То мы, наверное, не дадим себе ответ на вопрос. Из селений Китая и сельскохозяйственных вытаскивают людей для промышленного производства. Отрывают их от всего, переселяют в города, селят в какие-то лачуги, заставляют работать. И это становится новым центром. Новым мировым центром, который начинает влиять на все. То есть это будет править собой мир. Я думаю, что это довольно страшно. Потому что всякое уничтожение старых форм объединения, старых форм чувствования, старых форм нравов, оно каким-то образом дает людям забыть, ради чего все это, ради чего вся эта жизнь, которая вокруг нас. И вот это огромное государство с такой нерастраченной энергетикой еще родовых отношений, которая сжигает эту энергетику, которая гораздо более жестким образом подчиняет себе человека, общество, вызывает не просто опасения, вызывает какой-то страх за будущее. Да, китайцы массово интересуются технологиями, массово интересуются комбинаторикой, учатся, но достаточно вспомнить пример просвещенной Франции или Германии, и посмотреть, к чему это привело, и как потом натравили эти страны на весь остальной мир, чтобы, ну, как-то хотя бы задуматься над этим. Основное, что делает религия, даже сегодня делает, это оно ставит во главу угла какого-то бога. Неважно, персонифицированный он, человечный, как Иисус Христос, или такой, как Аллах. Сейчас таким богом выступают Ленин, Пушкин, Эйнштейн. Он все знает. Он гений. Он все умеет. Вот надо слушаться его и нашу интерпретацию того, как он говорил. И тогда у вас все будет хорошо. Это больше всего разрушает именно живое отношение к природе. Именно то, с чем борется родовое общество. Если мы посмотрим саму основу родового общества, в котором каждый обязан трудиться, каждый имеет свою функцию, дочери купца или князя, они ведь должны лучше всех знать дело, лучше всех шить. Они должны быть наряднее всех, но именно своей вышивкой. Это значит, на них больше ответственности ткать, печь, жать, там, вышить отцу рубаху и так далее. Они больше всего знают труд. Значит, они больше всего знают мир. А это те люди, которые больше всего влияют на нас. Если мы посмотрим на тех, кто влияет на нас сегодня, умеют ли они работать, ткать, не знаю, плавить металл, строгать из дерева. Думаю, что, скорее всего, нет. Думаю, что вся основа их знаний – это как нажиться. Хорошо, если у них еще сохранились остатки какого-то родового воспитания, и они каким-то образом приобщились вот к этой любви, к этой жизни, к человечности. Это великое счастье. больше всего, что этого не существует. И поэтому возможно, что исчезает та природная красота, порядочность, понимание. Ребенок с ранних лет начинает не успевать все сделать, не успевать сделать из себя человека, а начинает с ранних лет хотеть. Хочу вот это у меня будет. Если ему это не дают, то значит, ну, родители какие-то плохие. Вместо процесса вот этого преобразования, процесса любви, процесса понимания, процесса привития какой-то чистоты помыслов, идет какая-то страшная вещь. И она все время увеличивается. И мы никаким образом как бы даже не понимаем, что и как происходит вокруг нас. Даже очень сложно сказать, как это исправить. А ведь умение объединяться, создавать жизнеспособные организмы – это главное свойство всего живого. И если мы не поймем, на основании чего мы должны объединяться, то постепенно нас вытеснят производство, с культуры, с земли. У нас не будет этого ничего своего. Ни производства, ни культуры, ни земли. Самое тяжелое – это ведь не только начать с себя и каким-то образом развивать в себе чистоту помыслов. Самое тяжелое – это противодействовать всей системе. Это создать объединение на уровне 10, 50, 100, 500 человек. И, конечно, самое лучшее – это объединение по родовому принципу. Когда объединяются родные люди. Родные не только по крови. Родные по духу, родные по земле. И это уже создается соседская община. Община, которая начинает самоуправляться. Которая сама начинает выбирать себе учителей, врачей. Которая начинает противостоять всему государственному произволу, который есть. Правоохранительным органам, судебным. Которая каким-то образом может отстаивать свои интересы. Интересы своих детей, интересы своей жизни. Это не обязательно там какие-то товарищества, собственников жилья или какая-то родовая община. Это просто территориальное объединение. Просто когда люди знают друг друга, хотя бы в одном доме, и пытаются развивать друг в друге какие-то добрые чувства, какие-то чистые помыслы. Как-то отучать друг друга от вредных привычек, от того плохого, ну, к чему, наверное, нас приучает вся жизнь. И обращать внимание на то живое, которое есть вокруг нас. Потому что словом, книгой совершенно не передашь это все. Если нет чувства, если нет родственного чувства ко всем ближним, которые тебя окружают, к тем, кто живет рядом с тобой, то и сделать это объединение совершенно невозможно. Каким-то образом наши предки могли это делать. Я думаю, что и мы можем. Потому что, по крайней мере, в нашем государстве слишком много паразитов, которые паразитируют на всех нас. А это значит, они не дают нам каким-то образом воплотиться. Не дают найти работу, не дают проявиться каким-то нашим способностям. И здесь непонятен, конечно, сам механизм магнетизма. Почему эти люди должны притянуться друг к другу? Если это просто страх за выживаемость, ну, наверное, как-то по-другому человек приспособится. А если это человечность, если это любовь к людям, если это переживание за будущее своих детей, ну тогда, наверное, вот это и есть тот фундамент, на котором может все строиться. Потому что если этого не будет, то, наверное, как всякий живой организм, не умеющий объединяться, мы вымрем. Как динозавры, как многое, что было на этой планете, как, наверное, все прошлые цивилизации. В конце концов, хотелось бы сказать, что совершенно не государство враждебно нам, а тот способ объединения, которым мы живем. Если нас объединяют паразиты, то они и правят нас с собой. Если стадо, не знаю, львов будет возглавлять осел, то он будет подбирать себе в помощники самых ослистых львов. И потихоньку львы привыкнут вот к такому обществу. Нужно, наверное, помнить всегда, что вся власть принадлежит народу. Хоть он и разобщен, и развращен, и разделен. Но если мы знаем свою цель, если мы знаем, чего мы хотим, хотя тут тоже разная вещь бывает. Кто-то хочет бабла, гордости, а кому-то нужна честность, кому-то нужна любовь, человечность. Но если мы знаем, чего мы хотим, мы, наверное, как-то этого должны добиваться. Отсюда и все наши решения, даже самые мелкие. Производить ли это самому, покупать ли это у ближнего, брать ли китайские товары, брать ли какие-то европейские бренды, обогащать ли нам какие-то промышленные компании. И если мы будем содержать хотя бы себя в чистоте, в ясности, в любви и в человечности, то, может быть, будущее у нас есть. Как-то примерно так. Хорошо. Хорошо. Благодарю за очень интересный доклад. И, насколько я понимаю, ты готов переходить ко второй части сегодняшней нашей передачи. Ну, а раз так, то в этом случае тогда я запускаю небольшую отбивку, и после нее мы начнем зачитывать вопросы и реплики, которые появились в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org или на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. В очередной раз напоминаю, что на других сайтах, каналах мы просто не видим ваших реплик, сообщений, и поэтому не обижайтесь, если мы не отвечаем вам или не зачитываем ваши предложения, или, может быть, реплики, или, может быть, вопросы. Вот на нашем сайте, как официальный сайт slavradio.org и YouTube-канал youtube.com/slavradio, вот там, да, мы все отслеживаем и по возможности отвечаем. В частности, вот и сегодня мы будем этим заниматься. Итак, отбивка, и потом вторая часть – ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 26 сентября 2018 года, среда. Мы в виртуальной студии находимся. Мы – это Андрей и Алексей. Мы сегодня рассказываем про тему государства и род, различия целей. И вот первая часть Андреем Новиковым была очень хорошо раскрыта. И теперь давайте уже мы перейдем к вопросам и репликам. Итак, Анжела Шемшур, первая самая, появилась у нас и задала вопрос. Ну, вернее, так можно сказать, что реплику с вопросом. Если государство, то предполагаю, что должен быть государь. А по факту у нас президент. Что скажете, Андрей, это президентство или все-таки это государство? По-любому это государство называется. У нас во всех документах так записано. Что такое государь? Государь или господарь, или по-русски коротко гость, это тот, кто пришел на какое-то время править. Придет он сам, выгонят его, как-то все случится по-другому, выберут другого. Это не так важно. Важно то, что государство – это то, что нам вроде как и не принадлежит. Вроде как вся власть у народа, ну, так в Конституции записано, вся власть принадлежит народу, но вроде как этот народ управляется. И тут не важно, какой человек, хороший, плохой, мы сейчас можем многое придумать там, о Сталине, о других людях. Я не уверен, что Никита Сергеевич был самый честный, лучший человек, который больше всего полезного сделал на войне, на трудовом фронте. не уверен, что Леонид Ильич был в самой лучшей стране человек. Точно так же, как не уверен в прошлых президентах уже российских, там Борис Николаевич, Владимир Владимирович. Но данные люди поставлены править собой, прежде всего собой, государством. Они могут подчиняться разным планам, могут кому-то отказывать, кому-то не мочь отказать в чем-то. Но именно они отождествляются с государством. Именно ими утверждаются все те люди, которые будут нами править. То есть это правительство, это еще кто-то. А все, что мы выбираем, можете посмотреть на местах, кого вы или кого мы выбираем в местные депутаты, в областные, в городские, в российские. Вот как мы выбираем, то с нами и происходит. Поэтому не важно, как называется, президент, премьер-министр в каких-то странах, в каких-то странах диктатор. Это тот, кто управляет всем государством, всей государственной машиной, которая управляет данной территорией, людьми, ресурсами и всем прочим. Вот как-то так. Понятно, понятно. Далее, Ярослава Ярославна. Вопрос. Ответьте, что означает число 254. Как оно относится к роду? Спасибо. Вообще никак не знаю. Сейчас не спросишь, с чего возникло это число. Не знаю. Ну хорошо, раз не знаешь, идем дальше. Сергей Габровский. Как понять разность календарей? В одном мы в Кали-юге, а в другом уже утро Сварога. Мы все рождаем мифы, и я в том числе. Никто не может знать истины, и поэтому все каким-то образом пытаемся создавать те вещи, которые, говорят, что вот так вот было. Как было на самом деле, никто не знает, и все названия богов, времен, они каким-то образом придумываются. Все, что касается календаря, лично для меня есть только один календарь. Тот календарь, которым жил народ. Я еще застал людей, которые верили, тогда это слово было немножко с другим смыслом, чем сейчас. То есть сверяли, проверяли вращение Земли. Для них придуманные 24 часа, расчерченные там, ничего не означали. Для них было важно знать полдень, полночь. Очень важно было знать середина утра, середина вечера. Для чего? В эти часы есть какие-то переходы. И если ты не успеваешь в этот переход, значит, ты что-то теряешь. То есть месяц – это было одно вращение Луны. Это не 30 дней, не 31, не 28. Это одно вращение Луны. Соответственно, неделя – это четверть вращения Луны. Неважно, 7 дней, она 8 дней. Календарь разбивался только так. Соответственно, год – это тоже не 365 дней. Если вы посмотрите, то вот сейчас происходит один из переходов, который называется «Осеннее равноденствие», то каждый год он немножко по-разному. И между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием совершенно разные промежутки каждый год. Разница может достигать суток, а то и больше. И этот календарь постоянно верили. Верить нужно было календарь постоянно. Для того, чтобы те или иные события, они всегда строились на календаре. На календаре строились праздники. На календаре строились события. И даже те дни, которые мы сейчас знаем, как там какие-нибудь народные дни, там Никола Вешний, Никола Зимний, Осенний, они были не строго по датам. Как таковых дат-то их и не было. Разбивался месяц, разбивался год или ход, правильно его назвать. И какое сегодня число, оно определялось, и какое сейчас время. Вот этим вот верением. Я думаю, что для таких вот рабочих людей и опасаясь говорить для рабов, был придуман рабочий календарь. Когда есть придуманные месяцы, когда есть придуманные недели, которые совершенно не совпадают с лунным циклом. И по этому календарю мы сейчас живем. А чтобы каким-то образом понять, что было даже 1000 лет назад, ну, достаточно посмотреть, насколько мы хорошо знаем даже то пространство, в котором мы еще жили. Я начинаю разговаривать с людьми, что было в начале 70-х годов, и начинаю понимать, что мы все это видим по-разному. Кто-то это видит, ну, полным благоденствием, кто-то видит каким-то трудным периодом. То есть то, что мы видели своими глазами, людей по-разному убедили, как оно есть. А уже взять на 1000 лет, ну, там вообще не просто тяжело. Хорошо, если есть исследователи, они есть. Большую часть из них мы не знаем. Никаким образом даже не предполагаем, что они есть. Они нигде не печатаются. Их труды как-то не доходят до массового читателя. То, что, допустим, исследовал лично я, оно вот на уровне последних, наверное, 100 лет. Хорошо, если какие-то старики, с которыми я общался, они еще помнят то, что им деды рассказывали. Поэтому что-то сказать о тех вещах, там, кали-югах или еще чем-то, ну, очень-очень тяжело. Потому что, когда берешь все книги, берешь Бхагавад-гиту, читаешь ее, великий памятник истории. Но о чем он повествует? Какой-то человек, которого выгнали, по происшествии 30 лет приходит и пытается вернуть себе власть. Законно, незаконно, ну, наверное, законно. И обращается за помощью к Богу. И Бог ему говорит: давай воевать, давай всех поубиваем. Ты же прав. Вот ради этой правды мы возьмем и поубиваем всех. И тот, когда видит перед собой каких-то друзей, там, которых ему придется убивать, говорит: ну как же так, ну может не будем? А Бог ему говорит: ну да, все уже умерли давно. Давай поубиваем. Уничтожим вот эту культуру, уничтожим все, что тебе дорого. И они уничтожают. И мы это читаем, и этим восхищаемся. Да, вот так вот надо поступать. Поэтому весь индийский эпос, ну, я, конечно, перечитал малую часть его, но он основан уже на таких чисто государственных вещах. И он формирует свою другую культуру. Поэтому если вы что-то не исследовали лично, если лично не чувствуете это и не понимаете каждую часть, то, ну, можно об этом говорить, да, кали-юга не вызывает никаких абсолютно эмоций, знак, ну, чувственного образа нет. Кали — богиня времени, когда-то была, наверное. И поэтому все эти вещи, ну, будьте очень осторожны с этим. Вот так как-то. Ты знаешь, я думаю, что здесь есть определенные разночтения, которые иногда в нашей жизни такие в виде казусов, конечно, встречаются. Например, вот кто-то называет слово «утро», но у каждого человека это слово может вызывать свои какие-то, ну, представления личностные, исходя из его понимания, из его настроения, ощущений и так далее. Одному покажется, что имеется в виду смена ночи на день, вот когда утро наступает, солнышко поднимается, свет появляется. А другой, может быть, в этот момент думал о весне, как об утре года, да? Вот может быть так. Недаром же говорят: весна, утро года. А кто-то, может быть, замахнулся и на утро галактическое, а может быть, кто-то там еще чего-то куда-то залез. Ну, да. Поэтому здесь мы можем просто понимать, вот утро сварага может быть одно направление, а вот утро кали-юги – это может быть направление другое. Поэтому и даты разнятся как в размерах, так и в наступлении. Поэтому здесь ничего такого удивительного нет. Календарей огромное количество. И вот даже когда ты упоминал, о тех людях, которых встречал лично сам. Но ведь эти же люди жили в каком-то определенном месте, у них было свое наследие, культура. В другом месте, например, в Африке, как-то по-другому люди могли что-то как-то так вот размечать, календарики свои делать. К примеру, ты опять об этом же упомянул, если мы берем Каледы-дар, то Каледа-дар – это сельскохозяйственный. Если мы берем жреческий календарь, то в этом случае это получается, ну, жреческое летоисчисление, там оно отличается от того, чем пользовались земледельцы. Ну и так далее, и тому подобное. Возьмем шумерское – тоже будет отличаться, или там южноамериканское тоже будет отличаться от нашего современного. Да что там говорить, в Китае свое, у христиан свое, там, у славян третье, четвертое, пятое, десятое, у каждого народа свое может быть числение. Поэтому вот сейчас говорить о Кали-Юга или там Утро Сварога, что правда, что неправда, разность, непраздность, это отдельная передача, если хотите, но можно об этом будет поговорить. А сейчас, если не против, мы пойдем дальше. Да. Ярослава Ярославовна, вопрос. Видите ли вы преимущество ненавязчивого воспитания примером сказок? Сказки – это такая вещь, которая передается в основном очень близко. То есть, если родитель и ребенок, то вот родитель читает сказку. Он читает ее так, как он понимает. Вот если недавно вышла передача, в которой Пыжиков рассказывал о былинах, как их пели, что настраивались определенным образом и даже постились. И вот чтобы рассказать сказку, родитель должен ее понять, как минимум прочувствовать. И тогда он сможет ее пересказать правильно, со всеми правильными интонациями, со всеми чувствами, которые есть. Тогда она ляжет ребенку внутрь. Если мы берем просто прочтение сказки, ну, тут все зависит от сказки. Хорошая сказка, значит, как-то хорошо родитель передаст. Но если ребенку это все не рассказывать, не передавать, то вот того огромного пласта народной культуры мы лишим ребенка. Если у него нет бабушек, дедушек, если никто его не держал на коленях и не воспитывал сказку, а тем более не держал еще с кем-то рядом на коленях, потому что чем больше народу, тем эта сказка распространяется намного лучше. То есть все начинают ее чувствовать, все начинают чувствовать, что происходит. И вот эти чувства, они прививаются всем. Хорошо, если где-то в детском садике есть какой-то воспитатель, и у него остались человеческие чувства, и он их передает вот так через сказку. Сказка ведь передает не сам сюжет. Сказка передает именно чувства. Если эти чувства передаются, то и ребенок воспитывается. Вот в той народной традиции, которую народ нарабатывал все это время. Если мы прерываем эту традицию, если мы ребенку не рассказываем, то возможно, что его детям расскажет кто-то другой. А возможно, что уже никто не расскажет. Вот примерно так. Да, если расскажет кто-то другой, то не факт, что расскажет правильно, с точки зрения нашего рода, а может рассказать с точки зрения своего рода, который может оказаться совсем не нашим. А это значит, что он будет рассказывать, делая определенные поправки. И не факт, что эти поправки будут выгодны нашим родам. Так что имейте это в виду. Идем дальше. Да. Ну да, еще передавать определенные чувства при этом. Угу. Какое-то... Хорошо. Солнце, вопрос эфир. Андрей, здравствуй. Умеешь ли ты разговаривать с животными? Может, тебе известен язык птиц? Если да, то поделись, как этому научиться. Благодарю. Очень хорошо поприветствовать солнце. Здравствуй, солнце. Язык птиц, ну, я уже мало что в нем понимаю, но, как и все живое, птицы общаются между собой прежде всего. Общаются таким образом, что люди очень часто потеряли. Они высказывают свое отношение к миру, к ситуации, к тому, что происходит, не потому, что есть слушатель. Они выдают свое внутреннее, потому что есть мир. И есть вот такая обстановка. И те люди, которые их понимают, ну, я думаю, что очень великие люди. Потому что я был вот на всяких охотах, просто в лесу. И я часто не понимаю, что говорят птицы. А вокруг меня были люди, которые какие-то вещи объясняли. И они понимали очень хорошо. То есть, о, Зорька, Он запел, все там. Этот самочку подзывает. И какие-то вещи я знаю, да, я знаю, как такуют там тетерева или глухари. Знаю, как дрозды здесь поют. Но вот чувственно я их практически не понимаю. Поэтому, если вокруг вас есть люди, которые это понимают, учитесь у них. Это великое счастье понимать природу. Хорошо, идем дальше. Зариан, вопрос. Как понимает и расшифровывает Андрей само понятие государства? Не для современных реалий, а вообще, что он в себе всегда несет, этот термин для нас? Государство – это то, что нас объединяет. И тем образом, которым мы объединились, оно и существует вот так, как оно существует. Если мы собрали свои рода навече, сделали какую-то родовую, соседскую общину или просто какую-то местную общину, выбрали своего депутата, этот депутат там самый честный, самый достойный, он представляет всех нас по количеству людей, по количеству хозяйств. Он отстаивает нас в каких-то органах, мы его знаем. Мы иногда приходим к нему и даем какой-то совет или чем-то помогаем ему, или пытаемся передать какие-то свои чувства. Соответственно, он выбирает, один из многих, кто выбирает более достойного правителя там на уровне города. Это организация одна. И это одно государство, на которое мы влияем вот таким образом. Если то, что происходит сейчас, мы выбрали человека, не зная этого человека, да особо и не интересуясь им, с чего мы взяли, что он будет отстаивать наши интересы? Точнее, даже с чего мы взяли, что мы ему будем вообще интересны, и он вообще будет за нас беспокоиться. Поэтому государство – это способ объединения. Есть куча определений, там Владимира Ильича Ленина, когда он говорит, что государство – это способ подавления народных масс. Есть более мягкие определения, там, одно из лучших у Фрома, когда он говорит, что государство – это то, что мы сами заслуживаем для своей жизни. Но, несомненно, государство – это то, что нас объединяет. То есть созданы границы, создан язык, на котором мы общаемся, создана система коммуникаций, и это все требует управления. Прежде всего люди. И этим всем занимается государство. На это тратятся наши ресурсы. Но и это определяет все. Каким будет наше будущее, чем мы будем заниматься через год, 5, 10, 100 лет. Это скажется на воспитании наших детей. Ну и вообще, как пойдет жизнь в тех границах, которые очерчены государством. По крайней мере. Хорошо, далее. Далее. Мария Федоровна, вопрос. Как защитить ребенка в современной школе? Как не быть белой вороной, борясь за правду? Это самое тяжелое. И первый, наверное, и самый лучший совет – это любить этого ребенка. Если ребенок видит, что вы его любите, вы его будете защищать, и если он понимает, что он прав, у него всегда будут силы бороться. Если его совсем никто не будет поддерживать, ну, наверное, силы у него кончатся намного быстрее. Здесь же очень важно не просто любить ребенка, но и знать, что он делает. Интересоваться, видеть каждый какой-то его поступок. Дети, наверное, самые беззащитные существа. Мы уже пожили, и мы знаем, как реагировать в той или иной ситуации. А дети, с одной стороны, конечно, самые беззащитные, с другой стороны, самые жестокие существа. Они сразу выскажут все, что по их мнению считается не так. И если других детей воспитывают совершенно в другой традиции, то сталкиваются две традиции. Если ребенок не научится отстаивать свое мнение, в этом возрасте, скорее всего, дальше ему будет сложнее. Поэтому любите ребенка, объясняйте ему, рассказывайте, уделяйте ему внимание, проявляйте заботу. От любви начинают расти даже растения, а дети получают особую силу. Угу. Хорошо. Оксана Брейнер, здравствуйте. Что Андрей Новиков агитирует отказаться от общеобразовательной школы? Нет. Пока нет другой формы, пока не создана какая-то другая форма. А она, я думаю, сейчас активно создается. Все должно отмереть своим естественным способом. Я хочу обратить внимание на то, что сегодня в школе самое главное – это дети. И хозяева школы – это их родители. Ну, это так задекларировано. По факту этого нет. По факту непонятно, кто хозяин в школе. Хозяин в школе – какая-то государственная власть, которая в школе может и не быть. То есть не то, что раньше называлось педсоветом, это какой-то учительский комитет или учительское собрание, не родительское собрание, не какое-то объединение родителей, тем более объединение детей. Они школой не управляют. И если вы хотите, чтобы школа нормально учила ваших детей, или мы хотим, чтобы школа учила наших детей, то мы должны стать хозяевами в этой школе. То есть мы должны влиять на все те процессы, которые в ней происходят. Да, это конфликтно, это требует энергии, сил. Это в конце концов, ну, так муторно. Но если этого не будет, значит, ну, будут воспитывать ваших детей так, как им хочется. Если с этим не справится школа, значит, с этим справится улица. Если улица не справится, значит, еще кто-то. То есть всегда будут заинтересованные люди в воспитании наших детей, если мы не заинтересованы в этом. В общем, всегда найдется тот, кто займется то, что осталось без присмотра. И всегда возьмут то, что самое ценное. А ценное всегда – это наше будущее. Потому что в нем нам жить, исходя из настоящего. А в будущем, наверное, надо подумать, кто будет жить. А будут жить наши дети. Вот что и получается, что у нас самое будущее. Самое ценное, вернее, в будущем. Так, Алексей Романов, вопрос эфир. Для понимания различия целей нужно точно понимать, что есть государство, что автор детально понимает под данным термином. Ну, ты уже пытался объяснить, но, может быть, еще так про государство скажешь. Что же такое есть государство? Здесь вся та же самая вещь. Если мы чем-то не управляем, значит, оно управляется без нас. И государство – это не какая-то безликая власть. И не то, что олицетворяет, там, не знаю, с Владимиром Владимировичем, там, с Медведевым, с Думой. Это то, чем управляется государство. А оно управляется теми законами, теми людьми, теми ситуациями, которые в нем есть. Вот если мы на это никак не влияем, то государство идет без нас. И здесь тоже ничего не изменишь, ну не влияем и не влияем. Нам это не интересно, не нужно. Не... А если мы начинаем искать каких-то людей, которые по нашему представлению достойны, начинаем, по крайней мере, выдвигать их или пытаться избрать в какие-то органы. Может быть, куда-то они проходят, может быть, как-то они начинают влиять. Тогда мы, значит, ну вот каким-то образом влияем на это государство. То, что не создается нами, создается кем-то. И создается так, как ему нужно. И если не делают люди, то находятся такие люди, которым это выгодно. Которые понимают, ага, можно сделать государство. Этот народ не интересуется своим государством. И делают его. Угу. Хорошо. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Всем здравия. Экономическая инфляция равна процентному количеству паразитов в обществе. Так это или не так? Да нет, наверное. Тут дело не в процентном количестве. Один паразит может съесть гораздо больше, чем несколько десятков. Все зависит от того, насколько это можно. Если возможно сделать, забрать у людей там пенсионный возраст, если возможно присвоить ресурсы, вывозить за рубеж безнаказанно ту же нефть или металлы, эксплуатировать людей, продавать древесину, территории. Почему нет-то? Общество никак на это не реагирует. То есть я вот читаю то, что написано по пенсионной реформе в интернете, и почему-то большинство людей склоняется, что это вот деньги или это проявление власти. Людей разобщают. Разобщают таким образом, чтобы они не могли соединиться. Если 50 человек, выходя на пенсию где-нибудь на севере, мужчина или женщина там 45 лет, они еще могут спокойно заниматься каким-то хозяйством, и даже в 55 и в 60 лет они могут спокойно заниматься хозяйством, они могут вернуться в деревню, могут начать какую-то деятельность, они могут всем показать, что так можно жить. Только паразиту этого не надо, так могут захотеть жить все. По крайней мере, у нас возвращается он с нефтяных разработок и заводят довольно крепкие хозяйства, где держат по 200 голов такого скота, где организуют там теплицы, в которых выращивают кучу овощей. Здесь производят зерно, пшеницу, это довольно северный район. И люди начинают понимать, ага, даже при всем при том, что мы создаем мясо из антибиотиков и всяких смесей, это мясо нам обходится дороже, чем его создают простые деревенские жители, которые, ну, наверное, как-то перестали ценить свой труд или которым больше нечего делать. И тогда возникает особая форма паразитизма, которая начинает продумывать, каким образом не дать людям подняться. И деньги здесь не важны, и даже власть здесь не важна. Она все равно придет, и деньги придут, и напечатать их можно сколько угодно. И электронно можно их сколько угодно выставить. Важен сам образ жизни человека. Либо он подчиняется системе, и в этой системе существует. Либо он использует эту систему, либо он пытается создать какую-то свою систему, которая будет, потому что одному невозможно, которая будет каким-то образом противостоять. И тут все зависит не от процентного количества паразитов, а от того, сколько можно съесть. Если тело мертвое, паразиты его разъедают довольно быстро. Хорошо. Идем дальше. Геннадий Романенко. Как ускорить процесс стоплоэтилового общества в родовое? Благодарю. То есть говорят о том, что общество разъединено и напичкано этилом. Каждый это решает, наверное, по-своему. Какие-то общие принципы – это вот создание объединений. Все живое живет только тем, что оно может объединяться. Вот человек – это объединение клеток, бактерий, не знаю, других организмов. И это все объединилось таким образом, что оно сознает какие-то свои интересы, у него есть какое-то свое отношение к миру. Это нам кажется, что мы монолитная структура. Нет, возьмите микроскоп, посмотрите. Вот так вот все объединилось. Кто-то от нашего сознания требует сахара, а кто-то начинает выделять неприятные вещества. Но оно все живет, оно вот как-то ходит, смотрит, чувствует, понимает. То же самое, если мы хотим создать вместо государственного какое-то родовое объединение, которое будет ограничивать власть государства где-то. А я напомню, что, допустим, раньше в дела рода не мог, или общины, не мог вмешаться даже помещик, даже государь. Было свое родовое право, по которому род судил человека, вел хозяйство и так далее. Если мы хотим это создать, то есть, если мы хотим ограничить власть государства на какой-то территории, хотя бы территории родовой или в каком-то обществе, то мы должны четко представлять тех людей, с которыми мы это будем делать, четко знать возможности, право, каким образом мы можем это организовать. И кроме нас этим никто не займется. Ускорить, чтобы это делали все, только пропагандировать. Только показывает своим примером, ну, каким-то образом, не знаю, помогать другим. Больше не знаю. Хорошо. Анжела Шемшур, вопрос эфира. А где ее черпать-то, любовь на всех? Каждый человек такой вот самовозбуждающийся механизм или организм. То, что мы в себе возбуждаем, то мы и отдаем в пространство, то мы и передаем другим людям. И если мы возбуждаем в себе злобу, мы передаем злобу. Если мы возбуждаем зависть, передаем зависть. Любовь – любовь. Ну и так далее по всем чувствам. То есть мы сами в себе возбуждаем то, что... Или гасим, наоборот. То есть вся вот эта вот физика, которую применяют к неживой материи, она вся как раз есть живой. И она точно так же работает. Все, что мы себя можем заставить, или хотим, или все, что вот так вот проявляется, это все и рождает само себя. Обругали кого-то в автобусе, ну и получили потом кармы по голове. Сделали кому-то добро, значит, когда-то оно придет. Конечно, не потому надо делать добро, что оно придет, а просто мы это множим. Мы именно это развиваем. Вот как-то так. Хорошо. Оксана Брейнер. Андрей говорит про гуманитарное восприятие мира. Но есть же еще и нейроны мозга, которые надо гонять всяческими задачами для развития интеллекта. Ну, комбинаторика такая хорошая штука. Мозг – это такой механизм, который должен работать, да. Если механизм перестает работать, ну, он начинает ржаветь, как и любой механизм. Поэтому, если вы хотите, чтобы мозг хорошо работал, его надо нагружать. Но кто-то дает команду этому мозгу. И вот этот механизм, он находится на каком-то управлении. И это управление идет как раз через наши чувства. И если вы нагружаете ребенку мозг, а ребенок от этого отворачивается, или себе, и вы делаете все через насилие, то ничего хорошего в этом механизме не будет. Возьмите машину, загоните ее в грязь и попробуйте часа 4 поработать, чтобы она из этой грязи пыталась выбраться. Ну и посадите весь механизм. То же самое. То есть вот человек – это такой механизм. Просто он биологический механизм. А внутри вот та душа – это совсем другое. Чтобы работал мозг, нужно нагружать мозг. Все правильно. Хорошо. Максим Редин. Здравствуйте. А вот вопрос. Если мы сами ничего не знаем про природу, так как нам самим этого не рассказали, то как же мы детям про природу расскажем? Вопрос этот не праздный. Да, вопрос, наверное, самый тяжелый. Как объяснить детям то, чего мы сами не знаем? Я думаю, что... Ну, конечно, здесь можно давать самые простые советы, что нужно научить себя, но самому тоже надо где-то научиться. Это, наверное, довольно сложно. И все мы так или иначе обращаемся к тем людям, которые это умеют. Самое основное – это захотеть. Если человек захочет, то он все сделает. То есть мы делаем то, что мы реально хотим. Если мы хотим прибраться дома, и нам это как-то противно, значит, мы это не хотим. Если мы хотим узнать природу, но никак ее не узнаем или не знаем, с чего начать, значит, мы на самом деле не хотим. Чтобы узнать природу, нужно ехать на природу, нужно находить людей. Возможно, если позволяет какие-то средства, ехать в деревню, общаться, пытаться подружиться с этими людьми, ходить с ними за грибами, за ягодами. Самое главное – это беспокоиться об этом лесе, беспокоиться об этом озере, беспокоиться об этой речке, об этом поле. И вот когда человек начинает переживать за это, он начинает видеть, что ему нужно. То есть лес – это такая тоже живая структура, которая имеет свое сознание, свою жизнь. Там лес начинает умирать, старики вырубали самый какой-то центр и начинали сажать или поддерживать другой центр. Или подсаживали какие-то деревья, вплоть до плодовых, там рябину, калину. Это в нашем районе. И лес оживал, такое ощущение, что как будто он поднимался, уходили стопья, расступались болота. То, когда мы начинаем переживать, заботиться и жить его жизнью, и не так важно, ребенок это лес, речка, животное, растение, мы становимся ближе. И оно становится нам ближе. И только таким образом можно узнать своего ребенка, природу, животное, ну, мир, наконец, или какую-то его частичку. По-другому никак. Хорошо. Ну и в заключение Татьяна Ефимкина реплику тебе отправляет. Добрый вечер. Я столкнулась с тем, что дети не знают вкуса печеной картошки. Может быть, начать надо с этого? Когда-то давно я столкнулся с тем, что меня пригласили молодые люди, которые пришли с армии, попить пиво. И я принес деревенское пиво, которое варили люди самостоятельно, так как оно принято в деревне. И молодежь сказала, что это вообще не продукт. То же самое происходит с домашним хлебом. То же самое происходит с какими-то другими продуктами, произведенными в печи. Если людей отучили воспринимать или просто не показали, вот как с печеной картошкой, человек просто никогда ее не видел, видимо, то возникает чувство отчужденности. Это то, что я не знаю, оно мне вроде как и не надо. Я вроде как к этому не стремлюсь, только если мне кто-то расскажет, покажет, научит, испечет при мне картошку, я попробую, скажу, классно. Или скажу, я уже это не смогу понять, поскольку вкус у меня испортился. Надо приучать. Мы не передаем даже то, что мы еще застали в детстве. Мы ограждаем детей от каких-то поступков, которые мы сами делали. Мы почему-то хотим сделать детей более рафинированными. И когда они приближаются там, не знаю, к муравейнику, к каким-то опасностям маленьким, мы пытаемся, ну, наверное, как и все, оберечь их. Просто у нас было больше возможностей, родители меньше, может быть, видели. Учите детей жарить картошку, печь ее. Учите вообще чему-то хорошему, народному. То, что передавалось веками, и то, чего дети могут не увидеть больше нигде. И поверьте, они будут вам благодарны. Ну что ж, хорошо. Все вопросы, реплики мы зачитали. И теперь пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Ну, как всегда, в заключение я прошу тебя что-то пожелать. Или, может быть, какое-то напутствие сказать. Да просто добрым словом поделиться с нашими радиослушателями и зрителями. Пожалуйста. Весь мир зависит от нас. То, что мы делаем, то к нам и возвращается. То, каким мы его видим, таким он и будет. И если мы сами создаем свой род, он будет таким, каким мы его создаем сами. Если мы сами создаем государство, оно будет таким, каким мы его создаем. Если мы сами создаем вещь, которую мы потом будем потреблять, неважно, продукт это, ну, чисто утилитарная какая-то вещь, рубаха, ножик, оно нам и будет служить. Если мы это все не создаем, то нас будут окружать чужие вещи, чужие рода, чужие государства, чужие продукты. И мы для них будем чужими. И возможно, что и для этого мира мы об этом не знаем. Но возможно, что мы тоже чужие. Поэтому только когда мы взаимодействуем с миром, только когда мы что-то делаем сами, что-то нужное, важное, полезное, только когда мы несем в мир свою любовь, и только когда мы можем сказать, что самое главное в нас, по самому определению того, кто мы есть, это человечность, и если мы не производим эту человечность, значит ее в мире нет, только тогда мы можем понять и ощутить этот мир. Поэтому делайте, творите, чудите, создавайте, но только с любовью. И помните, что самое основное в нас – это человечность. Как-то так. Благодарю за добрые слова и пожелания. В заключение мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 25 сентября 2018 года, вторник. В виртуальной студии находился Андрей Новиков, Алексей Орлов, и мы общались с нашими радиослушателями и зрителями по теме «Государство и род. Различия целей». Андрей, в очередной раз благодарю тебя за то, что поднял эту тему и сделал интересный доклад. Да, в общем-то, интересные были ответы на вопросы и реплики. Нашим радиослушателям тоже благодарность за то, что поддержали нас сегодня вопросами и репликами своими. И то, что писали именно на наших ресурсах slavradio.org, это сайт наш официальный. Не перепутайте с другими сайтами, коих сейчас стало появляться много, которые себя также причисляют к народному славянскому радио почему-то. У нас slavradio.org, это наш официальный сайт. Там есть у нас чат-беседка, где можно писать какие-то реплики, вопросы, умозаключения, да вообще общаться с добрыми, хорошими людьми. А также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Нас транслируют многие, наши ролики расходятся по разным каналам, и мы этому не сопротивляемся. Это хорошо, когда люди что-то берут и делятся чем-то, ну, имеется в виду, что-то берут хорошее и делятся чем-то хорошим. Поэтому мы рады всегда такому отношению. Но единственное, что в очередной раз отмечу, мы на других каналах не увидим ваших реплик и роликов. Поэтому, если вы хотите что-то прокомментировать, если хотите пообщаться, задать вопрос и предложить какую-то тему, то обращайте внимание, где вы видите наш ролик и где вы пишете. youtube.com/slavradio. Это говорит о том, что это наш канал, и на нем мы ваши комментарии, реплики увидим. На других, к сожалению, нет. Ну вот, как это ни печально, но приходит время расставаться. Всем желаю добра. С вами было Народное славянское радио. Андрей Новиков, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всем спасибо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.